5. Все началось, когда меня обратили. Зил, тогда мы с ним только познакомились. Я вызвалась помочь ему в одном деле. Не спрашивай, что за дело, это не моя тайна. В общем, на этом деле меня обратили в вампира. А потом все. Как девушка, я умерла. Вот послушай. Пуговка схватила мою ладонь и приложила к своей груди. Слышишь? Сердце. Ритм вроде ровный. Что не так? Да все не так. Сорвалась она. Что бы я ни делала, с кем бы ни целовалась и какая бы угроза мне ни грозила, ритм всегда ровный. А знаешь почему? Я ничего не чувствую. Раньше все было иначе. Ну, тогда, когда я еще была человеком, нравился мне один парень. А когда все произошло, любовь, эмоции, бабочки в животе, всего этого не стало. Мои сверстницы ходят на свидания, ссорятся и плачут в подушку, а я как биоробот. Погоди, я не раз видел твои эмоции. Что-то тут не сходится. Негативные? Спросила она, и я кивнул. Они никуда не делись, а остальные имитирую. Симулянтка, блин. Будто извиняясь, пожала плечами. Понимаешь, вампиров не просто так называют неживыми. Они действительно мертвые внутри. Суррогат человека. Я понял, прости. Но к чему был тот поцелуй? Понимая, что делаю девушке больно, я все же задал главный вопрос. Иногда мне кажется, что все прошло, что я вновь живая и... Тут она щелкнула пальцами, подбирая нужные слова. «И таким образом ты проверяла себя на эмоции?» — догадался я. И девушка кивнула. «Извини, не стоило ставить под удар ваши отношения. Но я такая дуреха. Сначала делаю, а думаю уже потом». «А твои наряды?» — произнес я. «Компенсация фригидности», — грустно улыбнулась она. «Подсознательная тяга к вниманию, чтобы заполнить внутреннюю пустоту». «Понятно». «Прости, что немытыми локтями залез тебе в душу». «У вампиров нет души, забыл?» — рассмеялась девушка. «Так что нормально». «Федор Сергеевич, знакомьтесь, Грок Грик Риф Рорт», — произнес я, представив гремлина в старшинству. Нанятый отцом воспитатель строгого режима не терял времени даром и уже залез под капот изуродованной тачки. И когда ее успели доставить? «Это еще что за срань?» Вытирая руки ветошью, удивился трудовик. «Ваши воспитанники — хорошие мастера в сфере работы с металлом, но абсолютно не цивилизованные». «Ну, это мы решим», — усмехнулся мужичок. «Перевоспитаем». «Это Федор Сергеевич», — представил я трудовика. «Слушаться его, как отца родного». «То есть сожрать можно?» — удивился Рорт, самый младший из четверки братьев. «Папку мы сожрали». «Чего?» — удивился Антоха, который тоже здесь присутствовал. «Ну, голод был. Сначала деда с бабкой сожрали, а потом отца. Нужно было как-то выживать», — пояснил Грок, старший из гремлинов. «А мать что?» — не понимая, зачем мне это, поинтересовался я. «Мамка нет, слишком быстрая. Она убежала», — ответил младший. «А если еще голод будет, то опять сожрем самого старого», — добавил Рорт, глядя на братца. «Или самого слабого», — не остался в долгу Грок и мелкий сложил уши. «Не будет никакого голода. И жрать себе подобных, а тем более людей, я запрещаю. Это всем ясно?» Лопоухие коротышки нестройно кивнули. «Вам же, Федор Сергеевич, дозволено использовать любые элементы воспитания». «В том числе и физическое внушение?» — удивился трудовик. «В том числе и оно. Напомню основную цель вашего найма. Гремлины обладают своей особенной магией металла. Вы, по словам отца, хорошо подкованы в механике и умеете работать с трудным контингентом. В будущем этот маленький гараж должен будет перерасти в полноценную мануфактуру. А теперь...» «Приглашаю вас за стол», — добавил я. «Там и обсудим возникшие у вас вопросы». За обеденным столом Федор Сергеевич вкратце пересказал свое положение. До этого он работал в обычной школе, а потом после развода запил. Жена ушла, прихватив с собой и обоих детишек. После увольнения из школы по статье Федор Сергеевич смог устроиться только в колонию для несовершеннолетних. Особенный контингент сразу показал зубы, и как итог, трудовика едва не посадили за рукоприкладство. Последние несколько месяцев Федор Сергеевич работал в шиномонтажке. Там отец его и нашел, сделал предложение, от которого он не смог отказаться. После трапезы трудовик решил показать, что не ест хлеб даром, и отправился в гараж. Мы же остались. Следующий бой был назначен на 3 часа по Москве, а мы так и не подготовились. Из хороших новостей про Титана и Монаха много информации. Их стили и основные способности известны. — начала брифинг Змеяда. «И из плохих. Титан, действующий майор разведки с 15-летним опытом и 5 горячими точками за спиной. А монах — очень сильный милишник с полной невосприимчивостью к магии». «Я встречался с Титаном в лагере по подготовке будущих офицеров», — добавил Семен. «Он преподавал у нас диверсионную работу». Про этих двух личностей я был уже наслышан. Оба крутые специалисты, способные в одиночку дать джазу. А вот про официального капитана, боярича Кирилла Деникина, ничего не слышал. Что известно по Деникину? Единственный сын боярина Фомы Деникина и баронессы Киры Калининой, первый из оренбургского обедневшего рода, вторая наследница семьи торговцев. Специализируется на экспорте зерна, драгоценных камней и чая. Бояричу 17 лет, в светской жизни или скандальных хрониках замечен не был. «Будто читаю по листку», — произнесла Алиса, на общее удивление Селезнёва ухмыльнулась. «Чего? Я ведь тоже из вендорского клана, забыли?» «А в торговле все друг друга знают», — объяснила она свою осведомленность. «Ага», — скептически усмехнулась Настя. «И то, что Деникины месяц назад пытались тебя сосватать, тут ни при чем». Кажется, внучка Вольги намеренно выдала тайну подруге, за что Алиса наградила ее уничтожающим взглядом. «Не твое дело, Филиппова! И вообще, у тебя есть что-нибудь добавить по делу? Нет? Вот и заткнись!» Кажется, назревала женская драка. «А ну-ка, тихо! Выяснять отношения и спорить будете за порогом!» Поднявшись, произнес я, добавив в голос металла. «Настя, если ты думала, что попытка поженить Алису меня разозлит, то ошибаешься. Алиса, за моим столом никому не позволено хамить, запомнили? А теперь вернемся к нашим баранам. Нейрохакер — это что вообще за класс?» «Редкий, возможно, уникальный», — произнесла Настя, сверля подругу взглядом. «Предположительно, его способности заточены на контроль живых организмов и миньонов. Вроде мастера зверей, но это не точно». «Что, Селезнёва, это по делу? Или вновь предложишь мне заткнуться?» «Настя!» — зарычал я на девушку, и Филиппова тут же опустила глаза. «Понятно, что ничего не понятно», — присев рядом с Антоном, резюмировала дочь дьякона. «Поэтому его нужно убирать первым», — добавила Вика Баранкович. «Папа всегда говорил, самый опасный враг — тот, которого ты не знаешь». Дочь воеводы произнесла умную мысль. Антоха был с ней не согласен. «А Титан с монахом вам вообще не противники?» «Не переиначивай», — осадил я друга. «От них мы знаем, чего ждать. А Деникин — темная лошадка. Но пока давайте сконцентрируемся на известных нам противниках. Семен?» «Лука, Титан, Чужов. Человек». «Беженец из другого мира?» — догадался я. «Да, при оформлении документов эта фамилия присуждается всем неродовым беженцам, не до Велира», — подтвердил мою догадку Семен. «Он был в первой волне переселенцев и пробудил способности, пройдя сквозь портал. Теперь по способностям. В данный момент вышел в отставку. Про класс ничего сказать не могу, но на полевых учениях диверсионной работы он показал некоторые умения. Во-первых, способность изменять комплекцию тела. В обычное время он выглядит как человек с обложки. Мистер Вселенная. Невероятно силен. На моих глазах он оторвал колесо от БРДМ, причем с такой легкостью, будто сорвал шляпку с лесного гриба. При сдувании, ну так я это называю, становится похож на узника концлагеря. Однако в такой форме он невероятно быстр и ловок». «Очень похоже на способности морфов», — заметила Настя. «У Зила тоже есть похожая обилка», — добавила Пуговка. «Скорее всего, это ультимативный навык или специализация». «Что по оружию?» — задала вопрос Змеяда. «Кинжалы. Обычно пара, но на учениях его куртка на спине топорщилась. Думаю, там был запас другого холодника». «Так и запишем. Сильный и ловкий хрен с ножиками», — резюмировала дочь дьякона. «А что со вторым?» «Монах. Официальное имя неизвестно, но вроде как он действительно является боевым монахом одного из алтайских монастырей. Чем его заинтересовали Деникины, непонятно. Насколько знаю, буддисты равнодушны к материальным благам», — произнесла Виктория. «Только сейчас я заметил, как моя сербочка подтянула русский». И теперь дочь воеводы говорила почти без акцента. «Монах — отступник. Неофициально, конечно, но он давно на карандаше у М3 как головорез на найме». Поймав удивленный взгляд, Пуговка усмехнулась. «Что? Вальхалла — это вам не кружок вышивания крестиком. У нас разведка не хуже имперской». «По поводу способностей», — продолжила брифинг Змеяда. «Информация Антона подтвердилась. Монах абсолютно иммунен к магии. Так что убивать его придется через физику». «Играть с воинствующим монахом на его поле», — невесело усмехнулся Антон. «Да, пацаны, походу это вайб». «Что с косвенным воздействием магии?» — спросил я у нашего тренера. «Фаерболы его не берут, это понятно, но урон, скажем, от падения гранитной скалы — это же физика, а не магия». «Хороший вопрос», — скрестив на груди руки, произнес Фобос. «Боевых монахов со способностями не так много, нужно проверять». «Вот у вас и будет время проверить», — перебила всех пуговка. «Час до начала боя. Выдвигаемся». «Магнус, не спи. Ты вообще меня слышишь?» Прямо мне в ухо выкрикнула Змеяда. «Да, слышу», — продолжая набрасывать рисунок, ответил я. «Титан, разведос, диверсант. Прямые стычки для него непривычно, и мы должны этим пользоваться». Видимо, тренер ждала, что я поплыву, а потому такой ответ ее не устроил, и она продолжила докапываться. «Да что ты там вообще рисуешь?» — вырывая блокнот из моих рук, произнесла она. «Что за наркомания?» «Не Евклидова геометрия и архитектура Пенроуза», — пояснил я, пока девушка разглядывала мои невозможные рисунки. «Пуговка рассказала, как выглядит изнутри чернильная тюрьма, и у меня появилась пара идей, как ее усовершенствовать». «Это та способность запечатывания, в которую попала пуговка?» — догадалась девушка. «Фигня какая-то. Такие лабиринты невозможны». «В этом вся фишка», — не согласился с ней я. «Вы сами сказали, что команда Деникина не лохи. Вот я и готовлю козыри». «Может не сработать», — присев на шкаф, добавила вампирша. «Эти ребята не ограничены в деньгах. Скорее всего, там будут артефакты против направленных заклинаний. Сфера отрицания или зеркало судьбы?» «Не узнаем, пока не попробуем», — ответил я. «Может быть, у кого-то еще есть крапленые карты, о которых я не знаю?» Фобос поднял руку. «Похищение способностей, специализация, жрец крови. Но для этого мне нужно попробовать кровь врага». «Твою мать!» — не сдержалась Настя. «Извини, Семен, я не твою маму имела в виду. Я про общую ситуацию». «Ну, тогда и я признаюсь», — хмыкнул Антоха. «Единение. Досталось после специализации праведник. Способность связывает здоровье команды и делит входящий урон пропорционально». В этот раз присвистнула Алиса. «Да вы же капец неубиваемые!» «Убиваемые?» — не согласился с ней Ант. «Если зафокусят одного или вместе попадем под заклинание по площади, то ляжем трое». «Ант, ты не прав», — серьезно заметила Змеяда. «Алиса права. Единение — это имба. Поодиночке вас не убить, а вот вы можете. И почему вы мне сразу не сказали?» «Ну, это как бы личные клановые секреты», — резонно заметил Семен. «Капец!» — закатила глаза тренер. «Эмма, ну хоть ты им объясни!» Вампирша, которая все так же продолжала сидеть под потолком, ухмыльнулась. «Вы — участники турнира со зрительской аудиторией в 3 миллиарда человек. Да после каждого боя ваш билд по косточкам разбирают. Личные клановые секреты? Забудьте! Зачем вы вообще явились на турнир, если хотели сохранить способности в тайне? А теперь все. Мальчики, теперь вы потенциальные герои, а ваша жизнь — достояние общественности». Над дверью загорелась красная лампа, и, не сговариваясь, мы повернулись в ее сторону. «Пора», — произнес Фобос. 5 минут, — ответил я. «Девочки, вы идите, а мне нужно кое-что сказать ребятам». «Опять секреты?» — подозрительно прищурилась Змеяда. «Это по поводу клана», — ответил я. «Поступила новая информация о вассалах и... Извини, Яда. Тебя она не касается». Девушки вышли. И когда мы остались одни, я, наконец, смог говорить без утайки. «Противник силен. Уверен, на каждого из нас уже есть досье. Изучены сильные и слабые стороны». «Но ты ведь сказал, что разговор пойдет про клан», — удивился Антоха. «Ты не доверяешь Яде?» В ответ я усмехнулся. «Доверяю. Но лишний раз проверить не помешает. Кроме того, она хороший боевик, но как тренер встал на мою сторону Фобос. Не уверен. «У тебя есть план?» «В наличии», — улыбнулся я и, перевернув блокнот, показал ребятам рисунок. «Ты что, хочешь?» Переборов удивление, выдавил из себя Ант. «Хитро!» «Именно так. Не давая договорить, перебил его я». «Может быть, мне кто-нибудь объяснит, что вы задумали?» — начал заводиться Фобос. Я приложил руку к бумаге, и в следующую секунду на ладони появилась первая маска. Ее я вручил Антону. Вторая маска предназначалась уже мне, и я положил ее рядом. «А ничего не задумали?» — коварно улыбнулся я. «План тот же. Будет только две маленькие корректировки». Антон тут же воспользовался своей маской. Приложил ее к лицу, и в следующую секунду здоровяк начал уменьшаться в объемах, пока не стал моей копией. «А какая вторая?» Поняв механику масок, кивнул вивисектор. «Вот такая», — ответил я, и, перевернув страницу, показал ему еще один рисунок. «Не знаю, Магнус, гений ты или дурак, но я в деле».